создание шампанского. Однако первый этап — приготовление обычного вина. Здесь Пилар обвела рукой лежавшие на стеллажах бутылки, оно созревает несколько месяцев, а затем смешивается. Мы называем эту смесь французским словом «куве», поскольку Франция считается родиной шампанского. Мы чтим французского монаха по имени Дон Периньон, которому посчастливилось совершить это открытие и стать первым человеком, который, по его выражению, пил звезды. Если это обычное вино, то что заставляет его выделять пузырьки? Вторая — ферментация, которую Дон Периньон открыл в XVII веке. Ее ответ был гладким и привычным. Многочисленные экскурсанты задавали одни и те же вопросы, и ей больше не приходилось теряться и комкать ответы, не зная, что сказать. Пилар, надевшая костюм в полоску и туфли на высоком каблуке, отошла в сторонку, чтобы ее группа могла лучше осмотреть лежавшие на стеллажах бутылки. «Сначала проблема считалась непреодолимой», — продолжала она. «В процессе ферментации вино выбивало из бутылок пробки, которыми тогда служили хлопчатобумажные затычки. С этим впервые столкнулись во французской провинции Шампань. Один бенедиктский монах, кравчий из аббатства Отвиллер, задался целью решить эту проблему. Сначала он попробовал применять более плотные затычки, но в результате начали взрываться бутылки. Тогда он заказал более крепкие бутылки. Экспериментируя с пробками и бутылками, наш монах сумел попробовать вино, прошедшее повторную ферментацию, и произнес первый тост с бокалом шампанского в руке. Она сделала паузу, чтобы дать экскурсантам возможность походить между стеллажами. От стен погреба отдавалось эхо, и Пилар подождала, пока оно не утихло. Сегодня она ощутила холодок под ложечкой, увидев, что к группе присоединился Дэвид. «Сегодня мы создаем шампанское вполне осознанно, хотя при этом соблюдаем традиционный технологический процесс, разработанный несколько веков назад в этом французском аббатстве. Используя метод шампанизации, винодел разливает или бутилирует молодое смешанное вино. В каждую бутылку добавляется небольшое количество дрожжей и сахара. Затем бутылка закупоривается корончатой металлической крышкой, так как показано здесь». Она опустила по рукам бутылку, служившую образцом. Вторую ферментацию вызывает добавка, которую мы, опять же, по-французски называем «prise de mousse». Пузырьки являются результатом превращения сахара в спирт. Когда бутылка закупорена, пузырьки не могут вырваться наружу. Затем бутылки проходят процесс старения, который занимает от 2 до 4 лет. Бутылки хранятся горлышком вниз, на этих наклонных стеллажах. В течение нескольких месяцев их ежедневно поднимают и переворачивают. «Вручную?» Пилар улыбнулась женщине, хмуро смотревшей на стену бутылок. «Да». Как вы могли убедиться во время экскурсии, компания Джамбелли Макмиллан считает, что каждая бутылка вина, предлагаемая потребителю, является результатом науки, искусства и труда, необходимых для того, чтобы заслужить право на фабричную марку. Процесс переворачивания называется просеиванием, или по-французски «ремуш». Он ускоряет разделение частиц, в результате чего вино очищается за несколько месяцев. Бутылки переворачивают для того, чтобы частицы сместились в горлышко. Если люди пьют эту гадость, ничего удивительного, что они умирают. Это было сказано шепотом, однако достигло своей цели. Пилар напряглась, сбилась с ритма, но все же продолжила.